Глава 17. Из Насса Пуаро отправился в деревню. По подсказке жителей он нашел дом Такеров. На стук в дверь некоторое время не отвечали, его заглушал сварливый голос миссис Такер, доносившийся изнутри. — О чем ты только думаешь, Джим Такер? Куда ты в своих сапожищах на чистый пол? Тысячу раз говорила, я все утро старалась, намывала, а теперь посмотри-ка на мой чудный линолеум. В ответ раздалось негромкое гудение, в коем слышалось раскаяние. — Нечего забывать. И все это твой проклятый футбол. Когда передают эти спортивные новости, несешься к радио, ничего вокруг не видя. Нет, чтобы сначала скинуть эти проклятые сапожищи. А ты, Гарри, куда ты положил свой леденец? И не смей трогать липкими пальцами серебряный чайник. Это мой лучший чайник. Мэрилин, кто-то стучится. Пойди посмотри, кто там. Дверь осторожно открылась, и девочка лет 11 с подозрением посмотрела на Пуаро. Она была довольно пухленькой, с голубыми глазками и очень напоминала хорошенького поросеночка. Одна щека у нее чуть оттопыривалась. Девочка сосала конфету. — Тут джентльмен, ма! — крикнула она. Миссис Такер с разгоряченным лицом и выбившимися из прически прядями подошла к двери. — В чем дело? Нам ничего не нужно! — злобным голосом начала была она, но тут же осеклась. По изменившемуся выражению ее лица Пуаро понял, что она его узнала. — Погодите-ка, не вас ли я видела с полицией в тот день? — Увы, мадам, простите, что напомнил вам о вашем горе, — сказал Пуаро и решительно шагнул через порог. Миссис Такер бросила быстрый, полный муки взгляд на его ноги, но остроносые лакированные туфли Пуаро не были осквернены ни землей, ни глиной. Ни единого пятнышка не оставили они на чистом блестящем линолеуме. — Входите, пожалуйста, сэр, — пригласила она и, чуть отступив назад, распахнула дверь в комнату направо. Пуаро вошел в ослепительно чистую маленькую гостиную. Здесь пахло политурой и лаком для металлических изделий брассо. А интерьер составляли большой якобитский гарнитур, круглый стол, два горшка с геранями, замысловатая медная каминная решетка и множество фарфоровых безделушек. — Присаживайтесь, сэр, сделайте милость. Никак не припомню ваше имя, впрочем, не думаю, чтобы я его когда-нибудь слышала. — Эркюль Пуаро, — поспешил представить спору. — Видите, снова оказался в ваших краях. — А зашел я к вам, чтобы выразить свое соболезнование и спросить, нет ли каких новостей. Убийцу вашей дочери наверняка уже нашли. — Да что вы, ни слуху, ни духу. — с горечью ответила миссис Такер. — Это же просто срам, вот что я вам скажу. Полиция палец о палец не желает ударить для простых людей, таких как мы. Да и какой толк от этой самой полиции? Если там все такие, как Боб Хоскинс, то нечего и удивляться тому, что тут у нас творится. У Боба одна забота — глазеть в оставленные на стоянке машины. В этот момент мистер Такер, успевший выполнить приказ супруги, в одних носках вошел в комнату. Он был плотным и рослым, с обветренным красным лицом, выражение которого было очень благодушным. — Полиция у нас какая надо, — сказал он хриплым голосом. — У всех бывает, когда что-то не ладится. Этих маньяков узнать не так просто. С виду-то они люди как люди, верно? — добавил он, обращаясь уже непосредственно к Пуаро. За спиной мистера Такера появилась девочка, которая открывала Пуаро дверь, а из-за ее плеча выглядывал мальчик лет 8. Оба с любопытством разглядывали незнакомца. — Это, я полагаю, ваша младшая дочь, — поинтересовался Пуаро. — Да, Мэрилин. А это Гарри. Подойди, Гарри. Скажи здрасте. Только веди себя прилично. Гарри спрятался за спину сестры. — Стеснительный он у нас, — проворковала мать. — Вы так добры, сэр, — продолжил мистер Такер. — Нашли время зайти и узнать, не отыскали ли того изверга. Как подумаешь, что он с нашей девочкой сотворил? — Я только что был у миссис Фоллиант, — сообщил Пуаро. — Она тоже очень переживает. — Она с тех пор очень сдала, — сказала миссис Такер. — Ну еще бы, как-никак, она уже в возрасте, и вдруг такой удар. Убийство в ее собственном имении. Пуаро еще раз отметил для себя, что здешние жители, видимо, по привычке продолжают считать миссис Фоллиант хозяйкой Насса. — Она вроде как чувствует себя виноватой, — сказал мистер Такер. — Хотя с нее-то какой спрос. — А кто предложил Марлин изображать жертву? — спросил Пуаро. Леди из Лондона, которая пишет книжки. Тут же выпалила миссис Такер. Но она же никогда тут раньше не бывала, — мягко возразил Пуаро. Она даже не знала Марлин. Девушек собирала миссис Мастертон, — немного подумав, сказала миссис Такер. Наверное, эта леди выбрала Марлин. А Марлин, я честно скажу, очень была рада. Пуаро снова почувствовал, что уткнулся в глухую стену. Только теперь он понял, какие чувства испытывала миссис Оливер, когда решила вызвать его. Да, кто-то действовал незаметно, из-под тишка, осуществляя свои намерения через других. И сама миссис Оливер, и миссис Мастертон — статисты в руках умелого режиссера. «Миссис Такер», — продолжил он, — «а не была ли знакома Марлин с этим маньяком?» «Она не водилась с подобными личностями». — с достоинством ответила миссис Такер. — Да, но ваш муж, мадам, только что верно заметил, что маньяков распознать довольно сложно. С виду они действительно совершенно обыкновенные люди, такие же, как вы или я. Может, кто-то говорил с Марлин на празднике или накануне его. Может быть, кто-нибудь с ней познакомился, вроде бы случайно, без всякого дурного умысла, и даже что-нибудь ей подарил. — Нет, сэр, ничего такого не было. Да Марлин и не стала бы брать подарки от посторонних. Я не так ее воспитывала. — Но, возможно, она не распознала в этом ничего дурного, — продолжал свое Пуаро. — Предположим, что подарок ей предлагала какая-нибудь милая леди. — Кто-нибудь вроде молодой миссис Лег из мельничного домика? — Ну, да, может, даже и она. Она разок подарила ей губную помаду, такое было. — сказала миссис Такер. — Ну, я, конечно, налетела на Марлин. Не смей, мол, этой дрянью мазаться. Подумай только, что скажет отец. А она давай мне дерзить. Дескать, это ей дала леди из колледжа Лодера, и еще леди сказала, что ей этот цвет очень пойдет. Ну, а я ей, дескать, нечего слушать, что говорят леди из Лондона. Пусть, мол, они размалевывают себе лица, да красит ресницы, а ты, мол, знай себе, умывайся водой с мылом, пока не станешь взрослой. — Думаю, она с вами не согласилась. — улыбнулся Пуаро. — Попробовала бы она не согласиться. Толстушка Мэрилин вдруг с хитрым видом хихикнула. Пуаро бросил на нее пытливый взгляд. — Миссис Лег давала Марлин что-нибудь еще? — спросил он. — Кажется, шарфик или платок из тех, что ей самой уже не был нужен. С виду ничего себе, а материал хуже некуда. — В тканях я уж как-нибудь разбираюсь, — заверила миссис Такер, кивая головой. В девушках работала в Насхаусе. Тогда леди носили вещи им подобающие. Ни этих кричащих цветов, ни всяких нейлонов-капронов, только натуральный шелк. А чем их платья из тафты были хуже нынешних, нейлоновых? «Девушки любят наряжаться», — снисходительно заметил мистер Такер. «Я не против ярких цветов, но этой дрянной помады не люблю». Слишком строго я была с ней. Глаза миссис Такер повлажнели. А ей вон что припасла судьба. Страсть-то какая. Уж как я потом жалела, что отругала ее. А после все и посыпалось. Сплошные несчастья до похороны. Верно, говорят, пришла беда, отвори ворота. — Вы еще кого-нибудь потеряли? — сочувствующе спросил Пуаро. — Тесть моего, — пояснил мистер Такер. Поздно вечером возвращался на своей лодке из трех собак. Должно быть, оступился, как выходил на причал, и упал в реку. В таком возрасте оно лучше сидеть себе дома. Да разве эти старики кого слушают? Вот и наш вечно околачивался у переправы. — Вообще-то мой отец получше многих молодых умел управляться с лодкой, — сказала миссис Такер. — В прежние времена приглядывала за лодками мистера Фолиата. Но когда это было? Не скажу, чтобы мы сильно горевали, — спокойно произнесла она. Ему было уже за 90, и порой с ним просто не было сладу. Болтал все время на всякие глупости. Видно, пора его пришла, вот и умер. Но, конечно, похоронили его как положено, а двое похорон, сами понимаете, расходы немалые. Пуаро продолжал вежливо выслушивать сетование миссис Такер на дороговизну, и вдруг в памяти его шевельнулось какое-то смутное воспоминание. Старик с причала. Помню, я с ним говорил. Как его звали? Мердл, сэр. Это моя девичья фамилия. Ваш отец, если я не ошибаюсь, был старшим садовником в Нассхаусе. Нет, садовником был мой старший брат. Я была в семье самой младшей, 11 нас было. Многие годы Мердлы работали в Нассхаусе, с гордостью добавила она. Это сейчас судьба всех разбросала кого куда. После моего отца там никто из нас уже не служил. Фуляты всегда будут в Нассхаусе. Простите, сэр, что вы сказали? Я повторил то, что ваш старый отец сказал мне как-то на причале. А, папочка часто болтал всякую чепуху. Мне то и дело приходилось его приструнивать. Стало быть, Марлин была внучкой Мердла, сказал Пуаро. Мне кажется, я начинаю понимать. Он умолк, и вдруг смутная тревога овладела им. А вы сказали, ваш отец утонул в реке? Переспросил он. Да, сэр, слишком много выпил. И где он только брал деньги? Конечно, ему на причале кое-что перепадало, то за лодку, то за парковку машин. От меня он их прятал очень даже ловко. Да, перебрал он тогда, видать, здорово. Вот и шагнул мимо причала, свалился в воду и утонул. Его у Хелмута выловили на следующий день. Удивительно, как с ним раньше такого не случилось. Ведь все-таки 92 стукнуло, и глаза у него были уже слабые. В том-то и дело, что раньше не случилось. Ну, что поделаешь, несчастный случай. От этого никто не застрахован. Так говорите, несчастный случай. Пуаро задумался. Ну-ну. Пуаро поднялся и вполголоса пробормотал. Мне следовало догадаться, давно догадаться. Девочка по существу мне сказала... Простите, сэр, вы что-то сказали? А, да нет, ничего. Позвольте еще раз выразить вам искренние соболезнования. Он пожал им обоим руки и вышел. Какой же я глупец, ужасный глупец, — сказал он сам себе уже на крыльце. Следовало искать совсем в другом месте. Мистер... Услышал он смешок и осторожный шепот. Пуаро огляделся. В тени, падавшей от стены, стояла толстушка Мэрилин. Она поманила его к себе. «А мама ничего не знает», — заговорщическим видом прошептала она. «Леди из коттеджа не давала Мэрилин шарфика». «Откуда же она его взяла?» «Купила в Торке. И помаду тоже там купила, и духи. Тритон в Париже называется. Смешно, правда? А еще крем-пудру... Прочитала о ней в объявлении. Мэрилин хихикнула. Мама не знает. Марлин спрятала все в своем ящике под теплым бельем. Когда ездила в кино, заходила в уборную рядом с автобусной остановкой и красилась. Мэрилин снова хихикнула. А мама так ничего и не узнала. Разве мама не нашла все это, когда твоя сестра умерла? Нет. Мэрилин покачала своей белокурой пушистой головкой. Теперь все у меня в моем ящике. Я потихоньку перепрятала. Пуаро задумчиво на нее посмотрел. Ты очень умная девочка, Мэрилин. Мэрилин застенчиво улыбнулась. А мисс Берт говорит, что мне нечего и думать о гимназии. Но гимназия — это еще не все. Тут же заверил ее Пуаро. А скажи-ка мне, откуда Марлин брала деньги на свои покупки? Мэрилин с подозрительной старательностью принялась рассматривать дренажную трубу. Не знаю. «А мне кажется, все-таки знаешь». Пуаро бесстыдно достал из кармана полкроны и, немного подумав, добавил еще полкроны. «Я слышал, — сказал он, — в продаже появилась новая помада очень красивого цвета под названием «Пунцовый поцелуй». «Здорово!» — выпалила Мэрилин, и рука ее потянулась за 5 шиллингами. «Марлин любила всюду совать свой нос», — торопливо зашептала она. «Подглядывала. Ну, вы знаете, всякое такое. Она обещала никому не рассказывать, и за это ей дарили денежки. Понятно?» «Понятно», — сказал он, опуская в ладошку Мэрилин 2 монеты. Кивнув ей на прощание, он ушел. «Понятно, понятно», — бормотал он вполголоса, но теперь уже более уверенно. Теперь многое встало на свои места. Нет, полной ясности еще не было, но теперь он напал на след. Да-да, совершенно очевидные улики были повсюду. Будь он немного сообразительней, он бы их раньше разглядел. Тот первый разговор с миссис Оливер, несколько слов, брошенных Майклом Уэмоном, разговор со стариком Мердлом на причале, очень важный разговор, многое объясняющая фраза «Мисс Бруис», приезд Этьена де Суза. Телефон-автомат был около деревенской почты. Пуаро зашел и набрал номер. Через минуту он разговаривал с инспектором Бландом. Мсье Пуаро, где вы находитесь? Я здесь, а в Нассиковуме. Ну и что, вчера днем вы были в Лондоне? Есть поезд, на котором сюда можно добраться. Всего за 3,5 часа, — заметил Пуаро. У меня к вам вопрос. Да, слушаю. Что за яхта у Этьена де Сузы? Я, кажется, догадываюсь, что у вас на уме, мсье Пуаро, но уверяю вас, ничего такого там не было. Она совершенно не приспособлена для того, чтобы там можно было что-то спрятать. Ни фальшивых перегородок, ни укромных местечек, пригодных для тайников. Мы бы их наверняка обнаружили. Так что спрятать труп там негде. Нет-нет, моншер, я совсем не это имел в виду. Я просто хотел узнать, большая она или маленькая. О, яхта великолепная. Должно быть, он на нее ухлопал целое состояние. Все только-только покрашено, все из самых дорогих материалов. Роскошные осветительные приборы. Вот-вот, — сказал Пуаро таким довольным тоном, что инспектор очень удивился. — И что, собственно, из этого, по-вашему, следует? — спросил он. — То, что Этьен де Суза весьма состоятельный человек. — А это, мой друг, очень важное обстоятельство. — Почему? — поинтересовался инспектор Блант. — Это совпадает с моим последним предположением. — Значит, у вас появилась новая идея? — Да, наконец-то появилась. Просто поразительно, как я на сей раз оплошал. — Вы хотите сказать, что все мы здорово оплошали? — А нет-нет, — возразил Пуаро. — Я имею в виду исключительно себя. Мне в кои-то веки предоставили столько наводящих на верный путь сведений, а я ничего не заметил. — А теперь у вас есть что-то определенное? — А я думаю, да. «Послушайте, мсье Пуаро...» Но Пуаро повесил трубку. Нашарив в кармане мелочь, он набрал лондонский номер миссис Оливер. К телефону подошла секретарша. Представившись, он поспешил добавить: «А если леди работает, не беспокойте ее». Он помнил, как однажды расстроилась миссис Оливер, как упрекала его за то, что он нарушил ход ее мысли. И в результате мир был лишен увлекательнейшего романа, повествующего о тайне старомодной фуфайки. Но его деликатность не получила должной оценки. — Так вы хотите говорить с миссис Оливер или нет? — нетерпеливо переспросили его. — Хочу, — сказал Пуаро, принося творческий гений миссис Оливер в жертву на алтарь своего нетерпения. Услышав голос миссис Оливер, он вздохнул с облегчением. Она прервала его извинения. — Это замечательно, что вы мне позвонили. Я как раз должна идти делать доклад на тему, как я пишу книги. Теперь я могу попросить секретаршу позвонить им и сказать, что у меня возникли непредвиденные дела. — Но, мадам, я никоим образом не хотел помешать. — И слава богу, что помешали! — радостно заявила миссис Оливер. — Представляете, какой я выглядела бы идиоткой. «Ну что можно рассказать о том, как пишешь книгу? Что сначала надо что-то придумать? А если придумал, надо еще заставить себя сесть и написать? Вот, собственно, и все. Чтобы объяснить это, мне понадобилось бы не больше 3 минут, и мой доклад на этом бы закончился. А о чем бы еще я стала говорить? Никак не пойму, почему всем так хочется, чтобы авторы рассказывали о своем, как это принято называть, творческом процессе? Писатель должен писать, а не делать доклады. — Ведь я тоже собирался задать вам именно этот вопрос. Как вы пишете? — Задать-то вы можете, но я вряд ли сумею ответить. Я же говорю, нужно просто сесть и начать писать. Минутку. Я уже успела надеть эту кошмарную шляпку для солидности, и мне надо ее снять. Она царапает мне лоб. Последовала короткая пауза, и голос миссис Оливер зазвучал снова, но уже более живо. «В наше время шляпы превратились в некий символ, верно? Их уже не носят по разумным соображениям, чтобы, скажем, защитить голову от холода или от солнца, или спрятать лицо от людей, с которыми не хочется встречаться. Пардон, мсье Пуаро, вы что-то сказали?» «Нет-нет, это я просто нечаянно чертыхнулся, не сдержался. Понимаете, это же невероятно!» Его голос был полон ликования. «Вы всегда подаете мне отличные идеи, совсем как мой друг Гастингс, с которым я не виделся много-много лет. Вы подсказали мне ответ на один очень важный вопрос. Но хватит об этом. Я, собственно, хотел узнать, нет ли у вас знакомого ученого-атомщика, мадам?» «Ученого-атомщика?» — удивилась миссис Оливер. «Может быть, и есть. Я хочу сказать, что знакома с несколькими ее профессорами, но не знаю, чем они, собственно, занимаются. Тем не менее, одним из подозреваемых в вашей игре вы сделали ученого-атомщика. Ах, вот вы о чем. А просто мне хотелось быть современной. Видите ли, когда я в прошлое Рождество покупала подарки своим племянникам, в продаже не было ничего, кроме научно-фантастических книг и соответствующих игрушек, всяких звездолетов и прочего. Вот и я решила не отставать от прогресса, ввела в свой сценарий физика-атомщика. В конце концов, если бы понадобились какие-нибудь технические термины, я бы всегда могла проконсультироваться у Алика Лего. — У мужа Салли Лег, так он атомщик? — Да, но не из Харуэлла, откуда-то из Уэльса, из Кардифа или из Бристоля. Коттедж на Хелме они снимают только на время отпуска. Выходит, я действительно знакома с атомщиком и довольно близко. — Благодаря ему вам, наверное, и пришла в голову мысль об атомщике. Но ведь жена у него определенно не югославка. — Ну, конечно, нет. Салли — чистокровная англичанка. Надеюсь, вы это поняли. Тогда откуда у вас в сценарии жена югославка? На самом деле, не знаю. Возможно, вспомнилась какая-то иммигрантка или студентка. Ведь в имение все время вторгались какие-то девицы из туристского центра, изъяснявшиеся на ломаном английском. Понимаю. Теперь я многое понимаю. Пора, сказала миссис Оливер. Пардон? «Я сказала, что пора», — повторила миссис Оливер. «Вам уже давно бы пора все понять. Ведь вы до сих пор ничего толком не выяснили». В ее голосе был упрек. «Очень уж там много путаницы», — стал оправдываться Пуаро. «Полиция совсем сбита с толку». «Ох уж эта полиция», — с досадой произнесла миссис Оливер. «Вот если бы во главе Скотланд-Ярда была женщина...» Услышав излюбленную и регулярно повторяемую его приятельницей фразу, Пуаро поспешил ее перебить. «Дело сложное, чрезвычайно сложное, но теперь, это сугубо конфиденциально, теперь я почти у цели». На миссис Оливер эта сенсация впечатления не произвела. «Позволю себе заметить, — сказала она, — что пока вы шли к цели, произошло два убийства». «Три», — поправил ее Пуаро. «Три? Кто же третий?» «Старик по имени Мердл». «Я что-то про такого не слышала», — отозвалась миссис Оливер. «Это будет в газетах?» «Нет», — сказал Пуаро. «Пока все считают, что это был несчастный случай». «А на самом деле это не так?» «Нет, на самом деле его убили». «Но кто же это сделал? Или вы не можете сказать по телефону?» «Такие вещи по телефону не говорят», — назидательно заметил Пуаро. «Тогда я вешаю трубку», — сказала миссис Оливер. «Не выношу всяких загадок». «Погодите», — воскликнул Пуаро. «Я хотел вас еще о чем-то спросить. Ну вот о чем именно?» «Возраст», — посочувствовала миссис Оливер. «Вот и я тоже стала многое забывать». «Что это такое? Какая-то мелочь. Она меня как-то насторожила, когда я был в лодочном домике». Пуаро принялся вспоминать. Это кипа комиксов, записи Марлин на полях. Альберт гуляет с Дорин. У него было ощущение, что он что-то упустил. И что ему нужно спросить у миссис Оливер, что именно. «Вы меня слышите, месье Пуаро?» — нетерпеливо спросила миссис Оливер. И тут же с телефонной станции потребовали дополнительную плату. Опустив пару монет, Пуаро заговорил снова. «Вы меня слышите, мадам?» «Слышу прекрасно», — отозвалась миссис Оливер. «И давайте не будем переводить деньги на выяснение того, кто как слышит. Так что же?» «Что-то очень важное. Вы помните свою игру?» «Ну, еще бы. Но мы ведь только что о ней говорили». «Понимаете, я допустил один досадный промах. Я так и не прочитал тогда ее краткое описание. А когда выяснилось, что девочка убита по-настоящему, мне уже было как-то не до него. И напрасно. Это описание — очень ценный документ». «Вы человек впечатлительный, мадам. На вас сильное влияние оказывает окружающая обстановка, люди, с которыми вы встречаетесь. И все это находит отражение в вашем творчестве. Они, как бы, если говорить упрощенно, становятся сырьем, из которого ваш плодовитый мозг создает свои творения». «Вы весьма красноречивы», — заметила миссис Оливер. «Но я никак не пойму, что конкретно вы хотите сказать». То, что вы все время знали об убийстве, больше, чем сами это осознавали. А теперь вопрос, который я вам хотел задать, вернее, даже два вопроса, но первый особенно важен. Когда вы начали составлять план игры, вы сразу решили, что тело надо поместить в лодочный домик? Нет. А где, по-вашему, оно должно было находиться? Ну, в той смешной маленькой беседке, которую почти не видно за кустами рододендронов. Помните, она совсем недалеко от дома. Я считала, что это самое подходящее место. Но потом кто-то, не помню точно, кто именно, стал настаивать на причуде. Ну, это, конечно, была дурацкая идея. Любой из играющих мог зайти туда совершенно случайно и сразу бы наткнулся на жертву. А зачем тогда я старалась, придумывала все эти ключи? Нет, у некоторых людей мозги не работают совершенно. Разумеется, я была категорически против причуды. И взамен согласились на лодочный домик. Да, именно так. Но против домика у меня никаких возражений не было, хотя, на мой взгляд, беседка была бы лучше. Да, наверное. А еще вы мне довольно подробно рассказали тогда обо всех ключах. Так вот, я не очень понял одну вещь. Помните, вы мне говорили, что последний ключ был написан на одном из комиксов, которые оставили Марлин, чтобы она не скучала? Ну, конечно, помню. Скажите, это было что-то вроде... Пуаро напряг память, пытаясь вспомнить коряво нацарапанные фразы. Альберт ходит с Дорин, Джорджи позже целуется с туристками в лесу, Питер щиплет девочек в кино. Боже упаси! Испуганно воскликнула миссис Оливер. Что это еще за глупости? Мой ключ был вполне конкретен. Она понизила голос и заговорщически произнесла: «Посмотри в рюкзак туристки!» «Поразительно!» — закричал Пуаро. «Поразительно!» «Конечно же! Комикс с такой надписью надо было убрать! Это ведь могло навести на мысли!» Ну, рюкзак, разумеется, был на полу рядом с телом и... «Да, но имелся еще один рюкзак. Меня интересует тот другой. Вы меня совсем запутали этими своими рюкзаками!» — жалобно произнесла миссис Оливер. — В моем сценарии был только один рюкзак. Хотите узнать, что в нем было? — Ни в коем случае, — сказал Пуаро и тут же вежливо добавил. — Я, конечно, был бы счастлив, но... Миссис Оливер пропустила это робкое «но» мимо ушей. — Видите ли, все получилось весьма остроумно. В ее голосе зазвучала гордость. — А в рюкзаке Марлин, то есть в рюкзаке жены Югославки, находился... «Вы следите за моей мыслью?» «Да, да», — с пылом отозвался Пуаро, чувствуя, как его снова обволакивает туман. «А так вот, а в нем находился флакон с ядом, которым сельский сквайр отравил свою жену, а девушка-югославка училась там на медсестру, и она как раз оказалась в доме, когда полковник отравил свою первую жену, из-за денег, конечно, а она, медсестра, завладела флаконом и спрятала его, а после вернулась и стала его шантажировать, ну и, конечно, он из-за этого ее и убил». «Ну что, совпадает, месье Пуаро?» «Совпадает с чем?» «С вашими предположениями». — Нисколько, — сказал Пуаро, но тут же поспешно заметил. — А все равно, мадам, я поздравляю вас. Я уверен, что план игры был настолько гениальным, что никто так и не сумел выиграть приз. — Нет, почему же? — возразила миссис Оливер. — Правда, это произошло уже около 7 часов. Он достался одной очень упорной и очень пожилой леди, на вид совсем выжившей из ума. Однако она нашла все ключи и с триумфом прибыла к лодочному домику. Но там, конечно, уже была полиция, и ей сообщили об убийстве. Представьте себе, она была последней, кто об этом узнал. Но приз ей все-таки дали, — удовлетворенно произнесла миссис Оливер и ехидно добавила. А тот противный веснушчатый мальчишка, который сказал, что я напиваюсь в стельку, так и не продвинулся дальше цветника с камелиями. «Когда-нибудь, мадам, вы расскажете мне всю эту историю подробней». «Собственно, я подумываю о том, чтобы сделать из этого книгу», — призналась миссис Оливер. «Было бы жаль не использовать такой материал». И здесь мы не можем не упомянуть о том, что когда 3 года спустя Эркюль Пуаро читал роман Ариадны Оливер «Женщина в лесу», он все никак не мог понять, почему некоторые персонажи и события казались ему смутно знакомыми.